я опять думаю о какой-то фигне. Вот же тупая. Так, только ругать себя не надо. Объяснили же, Саша. Все нормально. Вот за этим люди и ездят на ретриты. Прорываться из окружения организованной группой куда проще. Возникает своего рода общий мозг, сосредоточенный на одном и том же. Появляется медитирующий великан. И ты его часть. Когда твой ум начинает... А ваш? Как обычно, ответил Ганс Фридрих. Я, собственно, уже давно готовлюсь к смерти. В его словах не было никакого пафоса. Он произнес это просто и даже легкомысленно. Как можно было бы сказать, готовлюсь к переезду. Разве к смерти можно подготовиться? К смерти можно, к жизни нельзя. И как вы готовитесь, если это не слишком личное? Ганс Фридрих засмеялся. Ничего личного, ответил он. В этом и дело. Все, что с нами происходит, все без исключения, имеет начало и конец. Все состояния, все чувства, все мысли, все намерения, все импульсы. Все это на самом деле очень быстрое, тревожное, суетливое, мелкое. Мы не обретаем покоя и радости ни в одном из этих переживаний. Наоборот, когда любое из них кончается, это облегчение. Как если бы с тебя снимался очередной комар и улетал к себе на болото. «Ну, допустим», — сказал я. «Я как раз и похожим сегодня». «Ага», — сказал я. «Я вчера видела. Или мне показалось». «Тогда ты все уже знаешь», — улыбнулся он. «Но я хочу жить», — сказал я. «Я хочу, как бы это сформулировать, чтобы на меня пока еще садились комары, но только правильные, только самые эксклюзивные». Ганс Фридрих захохотал. «А ты знаешь, как их приманить?» «В целом, да», — сказала я. Подняла телефон и помахала им над головой. «Тогда займись, а я пока посплю». Открывая почту, я ощутила холодок в груди. Было много новых мейлов от родителей, от Антоши, даже от рокерши Руси, решившей продать мотоцикл. Но в ящике не осталось никаких писем от Тима и Лисо. Карикатура с Эрдоганом и Путиным, правда, была, но ее прислал Лёва вместе со ссылкой на тайский ретрит. Ага. Он написал, почему. Эрдоган на картинке был невероятно похож на Винса. Карантин, когда все кончится. Только теперь я стала замечать, что за окном машины совсем мало людей. И практически все в масках. Я повернулась к Гансу Фридриху. Он еще не уснул. «Когда это началось?» «В смысле, карантин?» «Да пока мы сидели», — ответил он. «Ты что, ничего не знала?» «Ну да», — вспомнила я. «Я же слышала про вирус. Как-то не придавала значения». «Нам повезло. Это был последний ретрит. Сейчас весь мир закрывается. И когда откроется, никто не знает. Такая, можно сказать, перезагрузка всего». «Ой, а не я ли часом все это устроила?» «Спокойно, Саша, только не грузись. Я что-то такое думала про маски, было дело. Но, скорее всего, потому что видела их по дороге на ретрит. В Бангкоке их уже носили, точно. Даже татуировщик был в маске. Впрочем, в Азии их всегда носят. Никогда теперь не узнаю, что и как». «Скажите, вы же бывший ученый?» — спросила я. «Микробиолог», — ответил. «Но, если совсем честно, зачем мне американский членовоз с сомнительными политическими взглядами, когда со мной будет Наоми, у которой ничего подобного просто нет? И не надо читать мне мораль из-за всех этих масок. Во-первых, с объективной научной точки зрения это никак не могла быть я. Во-вторых, я не хотела. В-третьих, Алексей тоже что-то такое говорил про БДСМ-намордники. Прямо в каменное ухо, кстати. А в четвертых, в пятых и шестых никто не вправе меня упрекать, ясно? Вас вообще не должно было быть. Но вы есть. Я отстояла вас у вечности. И у черной пустоты небытия. И даже у последней окончательной невыразимости непонятно чего. Я это сделала. Если вы не поняли, это были хорошие новости. А теперь плохие. С этого дня вы живете в мире, созданном блондинкой. Правда, хороший, добрый, искренний, передовой. И даже вполне себе духовно продвинутый. Ну, не так, что